Глава 4. Маршрутный агент. Некоторые операции требуют непосредственного присутствия разведчика в другой стране. Чтобы выполнять задание на выезде, агент должен обладать не только специальными знаниями, но также иметь необходимые связи. Далеко не всегда этими людьми являются оперативные сотрудники. Часто на задания выезжают маршрутные агенты, люди со знаниями, связями, а главное, с надежным прикрытием. Например, добычей информации о новых технических разработках может заниматься инженер, который обслуживает широко используемое оборудование и часто выезжает в командировки. Иногда специально для него ломают обслуживаемый им агрегат, тем самым обеспечивая ему надежную легенду. Работа маршрутного агента за рубежом опасна тем, что он всегда привлекает к себе внимание контрразведки. Но этим она и интересна. Выполнить задание в чужой стране под наблюдением спецслужб противника — вот настоящее мастерство разведчика. Секретно. О контактах Ковалева в дело номер 283. При содействии МИД СССР была проведена неформальная встреча с советником по культуре посольства Франции в СССР Жаном Легли, отцом Франсуа Легли. Господину Легли в частном порядке были принесены извинения, объяснены причины задержания его сына. В беседе на основе обсуждения поведения детей одного возраста был установлен личный контакт с Жаном Легли. Последний с пониманием отнесся к инциденту и признал, что действия Франсуа могли вызвать обоснованные подозрения советских органов госбезопасности. Он также сообщил, что недоволен поведением сына в СССР и намерен отправить его на родину. Узнав, что задержание связано со смертью Ковалева, советник сказал: «Не надо было ему связываться с этим сумасшедшим аргентинцем». Со слов сына, Легли рассказал, что Ковалев иногда общался с господином Альваресом, странным латиноамериканцем, искусствоведом, часто бывающим в СССР. Господин Легли выразил опасение, что Альварес может быть замешан в чем-то противозаконном. Он советовал сыну держаться подальше как от Альвареса, так и от связанного с ним Ковалева. Замначальника 2-го главного управления полковник В.И. Рукин, 19 мая 1955 года, город Москва. Выступления и речи. Ничто так не удручает, как речь, произносимая по бумажке. Вряд ли можно оправдать подобное пренебрежение аудиторией тем фактом, что публичное выступление сопряжено со стрессом для оратора. В таком случае речь становится настоящим стрессом для слушающих. Страх говорить на публике занимает одно из первых мест в списке фобий, которым подвержены люди. Ораторы были одними из первых, кто начал использовать приемы мнемотехники. Отсутствие необходимости подсматривать следующую фразу на листе бумаги позволяет выступающему обрести уверенность и справиться со стрессом. Для хорошего выступления не нужно заучивать речь слово в слово. Достаточно запомнить основные пункты и переходы между ними. Так вы не собьетесь и оставите место для импровизации и живой связи с аудиторией. Первое. Разбейте свое выступление на смысловые блоки. Не нужно делать их слишком мелкими. Для небольшого выступления достаточно 5-10 блоков. Второе. Сформулируйте основную мысль каждого блока с помощью тезиса, предложения в 3-4 слова. Третье. Закодируйте каждый тезис одним ключевым словом, по которому вы однозначно вспомните, что хотели сказать. Четвертое. Запомните список ключевых слов с помощью метода истории или метода локаций. Можете использовать в качестве мнемонического пространства собственное тело. Пятое. Отрепетируйте выступление. перескажите или выпишите тезисы своей речи, воспроизводя из памяти ключевые слова. Повторите их в прямом и обратном порядке. Актеры театра дословно запоминают длинные пьесы. Их опыт может быть очень полезен. Подготовка к спектаклю начинается не с заучивания реплик, а с понимания чувств героев, которые меняются вместе с развитием сюжета. После того, как актер вжился в образ своего героя, текст становится понятным, логичным, быстрее и лучше запоминается. Подумайте, какие чувства вы хотите вызвать в слушателях каждым пунктом своей речи. Проживите эти эмоции и облеките их в слова. Упражнение. Прочитайте небольшую статью. Выделите в ней смысловые блоки. Запишите основные идеи этих блоков с помощью тезисов, выделите ключевые слова и запомните их. Попробуйте пересказать статью, после чего сверьте рассказ с оригиналом. Почаще проделывайте это упражнение со статьями разной тематики. Оно развивает не только память, но и способность перерабатывать, концентрировать информацию. Умение изложить в коротком донесении самое важное из большого объема добытых сведений чрезвычайно ценно для разведчика. Запоминание и структура. Чтобы лучше запомнить большие объемы информации, наведите в них порядок. Один из самых эффективных способов упорядочить разрозненные данные – классифицировать их, уложив в древовидную структуру. Например, вам нужно запомнить, что находится на вашем письменном столе. Например, чтобы проверить, не осматривал ли кто-либо кабинет в ваше отсутствие. На столе находятся перьевая ручка, блокнот, несколько чистых листов бумаги, точилка для карандашей, детектор для поиска прослушивающих устройств, прошлогодний справочник «Страны мира», внешний жесткий диск, фотография в рамке, карта памяти, статуэтка Будды, карандаш, книга по психологии эмоций, закладка на 15-й странице, зарядка для телефона. Запомнить список в первоначальном виде не так просто. Но можно проклассифицировать предметы. Например, разделить их на электронные устройства и все остальное. Получится следующее. Первое. Электронные устройства. Детектор для поиска прослушивающих устройств. Внешний жесткий диск. Карта памяти. Зарядка для телефона. Второе. Остальное. Перьевая ручка. Блокнот. Несколько чистых листов бумаги, точилка для карандашей, прошлогодний справочник «Страны мира», фотография в рамке, статуэтка Будды, карандаш, книга по психологии эмоций. Список стал понятнее, но все же разделы слишком большие. Можно ввести второй уровень иерархии. Первое. Электронные устройства. А. Носители информации. Внешний жесткий диск, карта памяти. Б. Другие устройства. Детектор для поиска прослушивающих устройств, зарядка для телефона. Второе. Остальное. А. Письменные принадлежности, перьевая ручка, блокнот, несколько чистых листов бумаги, точилка для карандашей, карандаш. Б. Книги. Прошлогодний справочник «Страны мира», книга по психологии эмоций, закладка на 15-й странице. В. Украшения. Статуэтка Будды, фотография в рамке. Получается трехуровневая классификация в виде дерева. Построение такого дерева отнимает некоторое время. Кроме того, нужно запомнить больше данных, чем в обычном списке. Однако эксперименты показывают, что упорядоченную информацию люди запоминают до 10 раз более эффективно, чем простой перечень. Разбирайтесь, стройте схемы и таблицы, классифицируйте и упорядочивайте информацию. Переработав, вы лучше ее запомните. Интеллектуальные карты. Для визуального представления структуры данных хорошо подходит технология интеллектуальных карт, разработанная английским психологом Тони Бьюзеном. Между прочим, он – основатель и участник чемпионатов по памяти, на которых лучшие мнемонисты мира состязаются в способности запоминать и безошибочно воспроизводить самую разную информацию. Интеллект-карты незаменимы, когда нужно быстро освоить новую область знаний, связать разрозненную информацию, найти взаимосвязи между, казалось бы, независимыми фактами, спланировать сложную операцию. В общем, для всего того, чем занимается разведчик. Чтобы составить интеллект-карту, проделайте следующее. Первое. Возьмите лист бумаги формата А3 или А4, расположите его горизонтально. Второе. В центре листа обозначьте главную тему вашей интеллект-карты. Это может быть рисунок, слово или фраза, все что угодно. Главное, чтобы вы это понимали и помнили. Третье. Раскройте и поясните центральную тему. Проведите несколько линий от нее в направлении к краям листа и сопроводите их поясняющими ключевыми словами или рисунками. Подумайте о причинах и следствиях. Что влияет на предмет вашей карты? К чему он ведет? Какие опасности представляет? На какие составляющие его можно разделить? Вопросы будут зависеть от темы карты, и их может быть много. Пусть это не смущает вас. Возможно, при дальнейшей разработке некоторые линии потребуют объединения, а какие-то останутся неразработанными. Четвертое. Проделайте то же самое с каждой линией. Поясните каждую, как будто она является отдельной темой. От конца каждой линии проведите новые ветви и обозначьте их своими ключевыми словами или рисунками. Пятое. Продолжайте разрабатывать карту от центра к периферии, пока не достигнете ясности в понимании темы. Чтобы карта была полезнее, выполняйте следующие рекомендации. Первое. Понятия лучше кодировать образами, даже если вы невысоко оцениваете свои способности рисовальщика. Так они лучше запомнятся. Второе. Если вы используете слова, подбирайте для одного понятия одно слово. Без этого карта станет громоздкой и запутанной. Третье. По мере удаления от центра делайте рисунки и слова мельче, а линии тоньше. Это позволит показать иерархию знаний и отделить главное от второстепенного. Четвертое. Пишите слова печатными буквами. Так карту легче прочитать с одного взгляда. Пятое. Используйте разные цвета. Шестое. Соединяйте связанные понятия линиями и стрелками. Объединяйте их в блоки облачками и штриховками. Седьмое. При раскрытии понятий старайтесь не делать от него более 7 ответвлений. Если требуется больше, создайте еще один уровень иерархии. Готовая интеллект-карта похожа на нейрон, крупный образ в центре с множеством древовидных отростков. Например, карта, поясняющая 3 принципа мнемотехники, показана на рисунке далее. Преимущество интеллект-карты состоит в том, что она легко обозрима, все данные представлены на одном листе. Хорошо видна структура данных и взаимосвязи между элементами. Сама карта, как это нетрудно установить, соблюдает все три принципа мнемотехники. Ассоциативность, все данные связаны. Образность, информация представлена визуально. Эмоциональность, цвета, штриховки и характер рисунка отражают отношение автора. Постскриптум. Соблюдайте конспирацию. Не забывайте уничтожать ваши карты после того, как запомните их содержание. Упражнение. Составьте интеллект-карту, описывающую метод мест. Визуальное конспектирование поможет вам лучше освоить эту мнемотехнику. Упражнение. Опишите с помощью интеллектуальной карты ваш вчерашний или завтрашний день. Пусть размер элементов карты отражает затраты времени, а цвет обозначает важность того или иного дела. Секретно. Из дела оперативной разработки на гражданина Аргентины Хосе Альвареса. В дело номер 283. Фотографии Ковалева и Хосе Альвареса, среди прочих, были показаны официантам ресторанов, находящихся в радиусе 20 минут езды от здания философского факультета МГУ. Обоих опознал Е.П. Душков, официант ресторана «Колос», работавший 21 апреля в день смерти Ковалева. Они выпили бутылку вина на двоих, ел только молодой, расплатился иностранец. Душков хорошо запомнил их. Молодой выглядел беспокойно, был возбужден и порывался уйти. Иностранец успокаивал его, уговаривая остаться и посидеть еще. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский. 23 мая 1955 года. Город Москва. Агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский. 2 июня 1955 года. По делу номер 283. О последних неделях жизни Ковалева. Опросы соседей Ковалева по общежитию показали, что за 2 месяца до своей смерти он вел себя необычно. На праздновании Дня Советской Армии он был как в воду опущенный и с того времени был подавлен и выглядел нездоровым. Сторонился общения. Практически прекратил работу над диссертацией, которой прежде уделял много времени. Как правило, 3 дня в неделю Ковалев работал в архиве. После 23 февраля он в архив не ходил. Есть основания предполагать, что Ковалев мог знать об исчезновении Бернштейна до 2 марта, когда в милицию поступило заявление о пропаже последнего. 2 июля 1955 года. Буэнос-Айрес. Никогда бы не подумал, что жизнь может занести меня так далеко и так быстро. В деканате прямо нахохлились, когда узнали, что меня посылают на конгресс психологов. Никогда я так быстро не писал статей. Правда, в архивах КГБ настоящее раздолье для историка психологии. Доклад утвердили, документы оформили быстро, инструктировали подробно и долго. Скорее всего, за нами будет следить местная контрразведка, так что нужно быть особенно осторожным. Со временем поездки не повезло. Июнь-июль. В Аргентине зима. Температура около 11 градусов. Пляжи пустые. В Москве сейчас, наверное, теплее. Классовое неравенство бросается в глаза. Из соображений безопасности нам советовали держаться подальше от аргентинских нищих. Но и без этого приближаться к ним не очень хочется. Всего 2 недели назад тут едва не случился переворот. Католики, Перон, профсоюзы, военные. Детали я не знаю, но закончилось все бомбардировкой президентского дворца аргентинскими ВВС, глава которых, насколько я понял, присоединился к мятежу. Число погибших и раненых не называется, следы осколков и разрывов бомб на улицах действуют угнетающе. Иногда можно увидеть, как, проходя мимо какого-то места, люди крестятся. А некоторые молятся, стоя на коленях и плача. Это сильно отличает их от московских верующих, которые, если и крестятся, то украдкой, чтобы никто не видел. Как нас вообще пустили в страну в такое время? Насколько я могу понимать, перрон долго на своем посту не продержится. С испанским все непросто. То, что я учил, очень сильно отличается от того, как тут говорят. А скорость, а интонации. Поначалу я не понимал и половины, но сейчас уже приноровился и могу сносно объясняться с местными. Другая страна, другой язык, другая культура заставляют мозг работать на полную катушку. Хотя здесь и много всякого приезжего народа, мне нужно научиться не выделяться, не бросаться в глаза. Это требует работы, особой наблюдательности и внимательности к деталям. Каждый вечер я просто валюсь в постель и сразу засыпаю. 11 июля 1955 года. Я уже вполне освоился здесь. Первый культурный шок прошел. Работа не дает особо расхолаживаться. Сбор сведений об Альваресе понемногу продвигается. Аргентинцы идут на контакт гораздо легче русских, хотя, может быть, это я поднаторел в общении и расспросах. Несколько сложнее было с полицией, но, как выяснилось, не так сложно, как я думал. За деньги здесь можно купить все, что хочешь. Шифрованное агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский. 13 июля 1955 года. По делу номер 283 о Хосе Альваресе. Хосе Альварес, гражданин Аргентины, 1907 года рождения. Проживает в Буэнос-Айресе. Пишет статьи об искусстве для нескольких журналов в Латинской Америке и Европе. Преподает. Часто выезжает в командировки, бывает в разных странах. Общается с музейными работниками, искусствоведами, коллекционерами и любителями живописи. Дипломатическим иммунитетом не обладает. Владеет английским, немецким, испанским и французским языками. Может сносно изъясняться по-русски. Легко контактирует с людьми. Весельчак и балагур. Страстный фотограф. Много снимает и раздает карточки знакомым, тем самым устанавливая и развивая личные контакты. Знаком с известными художниками Пабло Пикассо, Сальвадором Дали, Жуаном Миро и другими. Часто бывает в Советском Союзе, особенно в Москве и Ленинграде. Имеет много знакомых среди музейных работников. По словам знакомых Альвареса, его биография вполне заурядна. Почти всю жизнь он прожил в Аргентине и стал выезжать из страны только в последние годы. Однако эта информация требует проверки, так как никто из запрошенных не знает Альвареса более 1-2 лет. Благодаря источнику в полиции Аргентины нам стало известно следующее. Искусство — вторая профессия Альвареса, когда-то бывшая его хобби. До войны и во время нее Альварес служил коми-воежером в небольшой компании по производству швейных машин. В период с 14 января по 23 апреля 1955 года Хосе Альварес находился в Москве. Заявленной целью его приезда в СССР была работа с фондами Ленинской библиотеки для написания книги по истории русского искусства. Несколько раз выезжал в Ленинград. Буэнос-Айрес, номер 418. Шифрованное агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский. 25 июля 1955 года по делу номер 283 об организации подставы под легендой доступа к секретным документам. Посетил Международный конгресс психологов, проходивший в Буэнос-Айресе 18-22 июля. Выступил на секции «История психологии» с докладом от МГУ «Разоблачение антинаучных теорий нацистских психологов в 1936-1945 годах». В докладе сослался на архивы исследовательских организаций и университетов. Доклад прошел без дополнительных вопросов, однако в перерыве несколько участников Конгресса выразили заинтересованность в заявленной теме. Все они были учеными или преподавателями. Перечень имен и должностей прилагается. Согласно подготовленной легенде, каждому из обратившихся ко мне с вопросом или комментарием предлагал совместную работу в области истории и психологии в фашистской Германии. Два преподавателя выразили готовность побывать для этого в СССР. Дрекул Раду из Румынии и Хосе Альварес из Аргентины, установка на которого была передана мной неделю назад. Альварес объяснил интерес к истории и психологии работой над книгой, посвященной особенностям художественного восприятия живописи. В начале октября Альварес посетит Москву для организации выставки наивной латиноамериканской живописи. Буэнос-Айрес, номер 378. Образ жизни и память. Будни разведчика далеки от рекомендаций из книжек по здоровому образу жизни. Большая психологическая нагрузка, хронический стресс и недостаток отдыха – все это отнюдь не повышает работоспособность. А если разведчик почувствовал вкус к острым ощущениям, проблем добавляет склонность к неоправданному риску. Разведслужбы не поощряют пренебрежение здоровьем и тем более безопасностью. Подготовка сотрудника занимает длительное время и стоит денег. На него завязаны важные контакты. Множество рекомендаций направлено на то, чтобы профессиональная жизнь разведчика была долгой. Как сохранить высокую работоспособность и продуктивность? В рецепте несколько составляющих. Правильное питание, физическая нагрузка, оптимальный распорядок дня, эмоциональное здоровье и отсутствие длительного стресса. Рекомендации будут подробно описаны в следующих разделах. Они просты и эффективны, а следование им не отнимает много времени. Питание для мозга. Головной мозг составляет всего 2% веса тела, потребляет около 20% энергии. Для сохранения высокого тонуса нервной системы в рационе питания должны быть белки, йогурты, орехи, яйца, рыба, сложные углеводы, грубый хлеб, необработанные крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Полезные жиры, морепродукты, оливковое масло, лосось, сардины или сельдь, авокадо. Белки необходимы для любого живого организма, и их недостаток вызывает чувство усталости и замедляет процессы восстановления. Углеводы дают мозгу энергию, но не рекомендуется употреблять большие дозы сладкого. От быстрого поступления в организм сахара концентрация глюкозы в крови повышается в течение нескольких минут. Однако затем выброс инсулина быстро снижает уровень глюкозы, и проблема питания мозга не решается. Гораздо полезнее съесть что-нибудь, богатое долгими углеводами. Грубый хлеб, необработанный рис, бобы и тому подобное. Глюкоза из таких углеводов поступает в кровь постепенно, поэтому лучше усваивается и питает мозг в течение долгого времени. Так как клетки нервной системы на 60% состоят из жиров, не вздумайте исключать жиры из рациона. Конечно, полезны не любые жирные продукты. Гидрогенизированные жиры, маргарин, вредят нервным клеткам, препятствуя выведению из них отходов жизнедеятельности. Старайтесь не употреблять твердые растительные жиры и продукты на их основе. Нерафинированные растительные масла, напротив, полезны. Они очищают сосуды, и улучшают мозговое кровообращение. Одна из важных биологических функций мозга – помощь человеку в поиске пищи. Активность мозга зависит от того, насколько человек голоден. При полном желудке мозг успокаивается и наступает сонливость. Перед тем, как взяться за решение важной задачи, не ешьте плотно. Легкий голод стимулирует умственную деятельность. Постоянно ведутся споры о пользе и вреде стимуляторов – чая и кофе. Конечно, чашка кофе бодрит и повышает умственные способности. Однако длительное употребление кофе в больших количествах вызывает привыкание и обладает вредными побочными эффектами. Пожалуй, самой мудрой рекомендацией в употреблении естественных стимуляторов будет соблюдение умеренности. Пейте достаточно жидкости. Обезвоживание радикально снижает умственную и физическую работоспособность. Физическая нагрузка. Значение физической нагрузки для умственной работоспособности общепризнано. Во-первых, занятия физкультурой способствуют хорошему самочувствию. Во-вторых, движение улучшает кровоснабжение организма, в том числе мозга. Укрепляются сосуды, сохраняется их эластичность. Повышаются способности организма к быстрой мобилизации. В-третьих, регулярные нагрузки улучшают гормональный фон, нормализуют эмоциональное состояние, снимают стресс. Все это позитивно отражается на умственной работоспособности. И, наконец, выполнение сложных движений тренирует в том числе мышление и память. Ассоциативная кора мозга, отвечающая за познавательные способности человека, расположена рядом с моторной корой, управляющей сокращением и расслаблением мышц. Стимулирование моторной коры активизирует ассоциативную. Движение делает нас умнее. Это особенно хорошо заметно на детях. Развитие крупной и мелкой моторики, как правило, свидетельствует о нормальном умственном развитии. Физическая нагрузка бодрит. Если вас одолевает сонливость, выполните несколько упражнений. Покрутите головой, сделайте пару-тройку резких взмахов руками, десяток приседаний, отожмитесь от пола. Зашли в тупик при решении сложной задачи? Прогуляйтесь. В то время как сознание прекращает стереотипные размышления, подсознание продолжает поиск решения. Возникают неожиданные ассоциации, приходят новые идеи. Чтобы быстро взбодриться, помогает прием, хорошо знакомый любителям восточных единоборств. Встаньте, глубоко вдохните, медленно подняв руки. Затем резко выдохните и быстро опустите руки, втянув в себя живот. Кровь из внутренних органов переместится в конечности и голову. Мозг насытится кислородом и питательными веществами. Распорядок дня и память. При планировании дня учитывайте индивидуальный ритм организма. Некоторые психологи утверждают, что естественный суточный ритм всех людей примерно одинаков. Утром после сна активность высока, к вечеру она снижается. Однако систематическое нарушение естественного цикла, позднее пробуждение и бодрствование за полночь приводит к смещению активности на вечер и ночь. Человек с измененным суточным ритмом из жаворонка превращается в сову. Даже если вы привыкли считать себя совой, поэкспериментируйте с распорядком дня. Возможно, и для вас утренние часы окажутся наиболее продуктивными. Чтобы не сбивать естественный ритм организма, не отклоняйтесь от привычного распорядка в выходные. Когда нет необходимости рано вставать на следующее утро, соблазн поздно лечь спать достаточно силен. Постарайтесь не поддаваться ему. Во-первых, через несколько дней наступят будни, и вернуться к раннему пробуждению будет трудно. Во-вторых, вы рискуете проспать самые продуктивные часы своего личного времени. Обобщение суточного ритма большой выборки людей показывает, что умственная работоспособность максимальна утром, примерно с 8 до 12 часов. После обеда она резко падает, потом постепенно растет, чтобы снова снизиться к вечеру. Эта закономерность характерна для большинства людей, однако у некоторых на нее накладываются индивидуальные особенности. Самый хороший способ узнать свой суточный ритм – наблюдение за собой и эксперименты. Сон сильно влияет на самочувствие, работоспособность и психологическое состояние. Человеку, утомленному недосыпанием, трудно контролировать свои поступки и эмоциональные реакции. Он становится раздражительным, теряет адекватность восприятия, чаще совершает ошибки. От качества сна зависит и способность к запоминанию. Существует гипотеза о том, что обработка воспринятой за день информации и ее закрепление в долговременной памяти происходят во сне. Эксперименты подтверждают, что во время сна закрепляются не только усвоенные за день знания, но и сложные двигательные навыки. Полноценный сон является непременным условием эффективного обучения и тренировки людей любых профессий. Чтобы сон был глубоким и вы смогли отдохнуть, не нагружайте мозг непосредственно перед сном. Почитайте легкую книгу, прогуляйтесь. Не работайте за компьютером и не смотрите телевизор. Эти занятия раздражают нервную систему, сон после них становится поверхностным и не дает полного расслабления. Разведчику часто не хватает времени для сна. Иногда накопившаяся усталость наваливается внезапной сонливостью. Для таких случаев существует специальный прием. Устройтесь поудобнее и поспите в течение 20 минут, но не больше. Сразу после засыпания мозг переходит в неглубокий сон, состояние, которое хорошо видно на энцефалограмме по достаточно быстрым тета-ритмам. В этой фазе сна человек легко просыпается. Примерно через 20 минут после засыпания наступает глубокий сон с преобладанием медленных дельта-ритмов. Человек, которого разбудили в фазе медленного сна, долго приходит в себя и потом чувствует себя вялым и разбитым. Заведите будильник на 20 минут или попросите кого-нибудь разбудить вас. В большинстве случаев для быстрого снятия усталости перед завершением срочной работы такого короткого сна будет вполне достаточно. После пробуждения выпейте чашку крепкого чая. Упражнение. Понаблюдайте за собой в течение 1-2 недель. Оценивайте свою работоспособность по 7-бальной шкале от -3 до +3 и записывайте данные о ней несколько раз в день. Обобщив графики, вы получите средний суточный цикл работоспособности. После этого поэкспериментируйте с режимом, наблюдая за изменениями самочувствия. Возможно, таким образом вы подберете более продуктивный распорядок дня. Составляйте свое расписание так, чтобы самые сложные дела приходились на время пика работоспособности. Как не откладывать на потом? Разведка — это не просто работа, это образ жизни, предъявляющий высокие требования к личности разведчика. В частности, в ней нет места прокрастинации, когда вместо необходимой работы человек просматривает новости, видеоролики, социальные сети и почту, долго готовит кофе или чай. Все это имеет право на существование, но не должно замещать собой выполнение главной задачи. Для того, чтобы не терять времени зря, полезно овладеть приемами самоорганизации. Вот некоторые из них. Первое. Создайте установку на выполнение дела. Точно сформулируйте и проговорите, зачем вы это делаете. Как должен выглядеть результат? Чем он полезен вам лично? Второе. Разбейте работу на этапы, выполнение которых легко отследить. Не делайте их большими, желательно, чтобы в один день можно было выполнить 2-3 этапа. Важно получать удовольствие от выполненной работы. И хорошо, когда это происходит регулярно. Награждайте себя за дневные победы. Анализируйте, что вы сделали за день и чего достигли. Третье. Делайте в один момент времени только одно дело. Четвертое. Уменьшите число внешних раздражителей. Отключите телефон. Не смотрите во время работы телевизор. Эксперименты однозначно подтверждают, что человеческий голос отвлекает и снижает продуктивность. Наденьте наушники. Подберите музыку, которая помогает вам сосредоточиться на работе. Возможно, лучше всего трудиться в тишине. Пятое. Перенастройте клиентские приложения на компьютере и мобильном телефоне. Отключите автоматические оповещения о новых письмах или записях в социальных сетях. Если вы не управляете информационным потоком, он управляет вами. Шестое. Перед работой приведите в порядок стол. Короткий подготовительный ритуал психологически настраивает на продуктивную работу. Кроме того, визуальный шум на рабочем месте отвлекает и утомляет. Седьмое. Выделите время для работы и время для развлечений и отдыха. Не смешивайте их. В полной мере посвящая себя работе, вы освободите время для полноценного отдыха. Просмотр электронной почты и новостей вовсе не отдых, тем более когда вам нужно работать. Восьмое. Если вам трудно взяться за работу, попробуйте следующий прием. Пообещайте себе честно, не отвлекаясь, работать в течение 30 минут. Это совсем немного. Если за это время у вас не получится войти в рабочий ритм, следующие 15 минут отдохните или займитесь любым другим делом, после чего снова работайте 30 минут. Если вас увлечет работа, а скорее всего так и произойдет, разрешите себе поработать еще. Для того, чтобы сосредоточить и удержать внимание, требуется усилие, но когда вы увлечетесь делом, концентрация будет даваться легче. Произвольное, управляемое волей, внимание сменится постпроизвольным, почти автоматическим. Девятое. Празднуйте продуктивные дни и недели. Делайте себе подарки за достижения. Например, разрешите себе купить хорошую книгу или сходить в кафе по окончании удачной недели. Позитивные эмоции закрепляют результат. Чтобы победить прокрастинацию, учитесь управлять вниманием по упражнениям в этой книге. Чем лучше вы освоите технику управления вниманием, тем легче вам будет работать и приятнее отдыхать. Упражнение. Чтобы тренировать способность концентрироваться, работайте иногда в трудных, отвлекающих условиях. Включите телевизор, откройте окно или пойдите в шумное место. Со временем усложняйте задачу. Включите телевизор и радио одновременно. Это трудное упражнение. Поначалу оно будет для вас утомительным. Дайте себе отдохнуть по его завершении. Поток. Американский психолог Михай Чиксентмихайи на основе исследования выдающихся людей выявил, что все они во время работы находятся в сходном психологическом состоянии. Чиксентмихайи назвал это состояние потоком. Человек, находящийся в потоке, понимает, для достижения какой цели он работает, сконцентрирован на деле, его не отвлекают посторонние мысли, не ощущает себя, выключен сознательный самоанализ, искаженно воспринимает время, иногда оно летит быстро и незаметно, а иногда растягивается и позволяет сделать больше, чем ожидалось. Быстро получает обратную связь, сразу видит результат работы и может откорректировать процесс. Обладает мастерством, соответствующим трудности задачи. Она не настолько проста, чтобы вызвать скуку, но и не настолько сложна, чтобы стать невыполнимой. Владеет ситуацией, полностью контролирует процесс и результат, получает удовольствие от процесса работы, ему не нужно заставлять себя заниматься ей, Хотя каждый сам подбирает себе способы входить в поток, существуют некоторые общие рекомендации. Поставьте себе цель, сконцентрируйтесь на задаче, обеспечьте обратную связь, следите за критериями успеха, каждый раз осознавайте, насколько вы продвинулись на пути к решению задачи. Если задача кажется вам скучной, усложните ее или попытайтесь сделать лучше, чем в прошлый раз. Если задача слишком сложна, совершенствуйте свои умения. Прокрастинации нет места там, где есть поток. Наблюдайте за собой, подберите приемы, которые помогают вам войти в него. Упражнение. Вспомните несколько случаев, когда вы были в состоянии потока. Чем вы занимались? С кем вы были? Где вы работали? Что вас окружало? Как вы начинали работу? Что было дальше? Как вы ощущали себя? Что общего было в том, как вы входили в поток? Попробуйте воспроизвести эти условия и проверьте, сможете ли вы войти в поток. Одно дело в один момент времени. Когда вы загружены и не успеваете выполнить все, что намечено на день, возникает соблазн заняться несколькими делами одновременно. Особенно, когда в одном из дел есть вынужденные паузы. Например, вам нужно составить отчет и просмотреть электронную почту. Не будет ли логично в моменты, когда вы думаете над трудным абзацем отчета, переключиться на окно почтового клиента? Не стоит гнаться за двумя зайцами. Возможно, вы сможете выиграть немного времени, но высока вероятность, что допустите ошибку в отчете или пропустите важное письмо. Кроме того, вы устанете меньше, если сначала завершите одно дело, а потом займетесь другим. Первоначальная концентрация требует заметных усилий. После того, как вы погрузились в работу, удерживать внимание намного легче, что заметно экономит ваши силы. Постоянно переключаясь между задачами, вы лишаете себя этого преимущества. Чтобы понять, насколько много сил уходит на переключение внимания, проделайте эксперимент. Прослушайте утверждения, приведенные ниже, оцените истинность каждого утверждения и запомните первые слова в них. Первое. Собаки умеют плавать. Второе. Лягушки не имеют усов. Третье. Локти, коленки, рук. Четвертое. Метро всегда под землей. Пятое. Слоны не едят мясо. Шестое. Рыбы живут на воздухе. Седьмое. Лягушки не могут дышать под водой. Назовите первые слова, не глядя на утверждение. Правильный ответ — собаки, лягушки, локти, метро, слоны, рыбы, лягушки. Вспомнить их было трудно, не так ли? Это произошло, потому что задача по проверке истинности мешала запоминать слова. Кроме того, что переключение между задачами приводит к неэффективному расходованию сил, оно не позволяет вам войти в состояние потока и получать удовольствие от работы. 1 августа 1955 года. Я уже почти неделю в Москве, но все еще не могу прийти в себя после поездки в Аргентину. Масса впечатлений, иностранный язык, много работы, перемена часовых поясов. Я сплю полдня и не сплю полночи. Голова из-за этого плохо варит. Хочется то ли подраться, то ли поругаться. За почти месяц моего отсутствия накопилось много дел. Стараюсь разгребать этот завал равномерно, без надрыва. Сдвинул важное к пику работоспособности. У меня сейчас это всего пара часов, с 9 до 11. Ищу возможности спать минут по 15-20 днем, коротко. Добавил себе физической нагрузки, бегаю по утрам и хожу в бассейн. Это позволяет лучше держаться днем и засыпать ночью. Секретно. Из дела оперативной разработки на гражданина Аргентины Хосе Альвареса. В дело номер 283. По оперативной информации, полученной от агентов, Хосе Альварес находился в разработке второго главного управления. В отдельных случаях за ним было установлено наружное наблюдение, по результатам которого дальнейшая разработка Альвареса признана нецелесообразной. Альварес попадал также в поле зрения милиции. В частности, у московского уголовного розыска имелись подозрения, что он незаконно торговал предметами искусства, однако эти подозрения не подтвердились. В деле оперативной разработки на гражданина Хосе Альвареса имеются его фотографии, снятые сотрудниками, осуществлявшими наружное наблюдение. Во время процедуры оформления фотографий в милицейской картотеке было установлено портретное сходство Альвареса с нацистским преступником Эрихом Финке, находящимся в розыске. Однако сотрудники МУРа не предприняли в связи с этим никаких действий, так как не имели возможности проверить замеченное сходство. По имеющимся у нас данным, Альварес должен прибыть в Москву в октябре 1955 года для организации выставки латиноамериканских художников. Мероприятие. По приезду установить за ним наружное наблюдение. Объект «Добряк». При появлении возможности провести негласный осмотр его вещей. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский. 5 августа 1955 года. Город Москва. Стресс и память. Стресс — постоянный спутник разведчика. Вопреки распространенному представлению, сам по себе он неплох. В нужные моменты организм мобилизует силы, обостряются чувства, мозг ясно мыслит, тело готово действовать. Стресс повышает умственные и физические возможности. Однако, накапливаясь, он разрушает человека. Длительное напряжение без периодов восстановления истощает организм. Усталость мешает работать, восприятие становится неадекватным. Измотанный разведчик либо преувеличивает опасность, либо, наоборот, недооценивает ее, а значит, совершает ошибки. Длительный стресс негативно влияет на память. Эксперименты на животных показывают, что неблагоприятные условия содержания приводят к уменьшению размеров гиппокампа, структуры в глубине головного мозга, отвечающей за долговременную память. Исследования также подтверждают негативное влияние длительного стресса на людей. Они хуже запоминают, с трудом припоминают запомненное, у них сильнее выражена интерференция памяти. Большинство методов восстановления после стресса основаны на приемах расслабления, аутогенная тренировка, медитация, йога, растяжки и тому подобное. Все эти техники хорошо описаны в специальной литературе. Самый же эффективный метод борьбы с хроническим стрессом состоит в том, чтобы не допускать его. Регулярно отдыхайте. Избавьтесь от задач, которые можно не решать, и перестаньте быть перфекционистом. 23 августа 1955 года. Берлин. Роюсь в архивах РСХА, которые попали к нашим коллегам в ГДР. Пытаюсь разобраться, что же за опыты проводили немцы. Тошно. Съездил с коллегами в Равенсбрюк и Заксенхаузен. Делу это не помогло, но нужно было увидеть все своими глазами. Разыскиваю выживших в Дахау. Может быть, они помогут найти новые ниточки, связывающий Бернштейна, Ковалева, Альвареса и пропавшие документы. Берлин кажется живым и радостным, хотя местами еще можно увидеть следы войны. Но даже от руин и куч кирпича веет немецкой аккуратностью. От посещения западной части Берлина мне рекомендовали воздержаться. Шифрованное агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский. 3 сентября 1955 года по делу номер 283 о прошлом Эриха Финке. Находясь в Берлине, под прикрытием необходимости знакомства с историей психологии Западной Германии, для журнального обзора получил доступ к архивам РСХ, находящимся в распоряжении Министерства госбезопасности ГДР. Кроме того, провел ряд встреч с бывшими узниками концлагеря Дахау, проживающими в настоящее время в Карл-Маркс-штадте, Герлице, Франкфурте на Одере. Предъявил им фотографии Зигмунда Рашера, Эрнста Хольцлехнера и Эдуарда Вайтера, в числе прочих. Также среди фотографий были опознавательные снимки Хосе Альвареса. Бывшие заключенные опознали Рашера, Хольцлехнера и Вайтера, служивших в Дахау. Все они отметили сходство Альвареса с служившим там же Эрихом Финке. Однако никто не подтвердил, что на снимках однозначно он. Финке помнят как медика, наряду с другими работавшего в группе врача-убийцы Зигмунда Рашера. Эта группа проводила эксперименты над людьми в концлагере Дахау. По словам опрошенных, Эрих Финке и Эрнст Хольцлехнер по заказу Германа Геринга занимались экспериментами по переохлаждению человека. Заключенных одевали в форму Люфтваффе и помещали в ледяную воду, после чего различными способами их отогревали. Эти эксперименты служили, с одной стороны, испытанием и проверкой формы для летчиков, а с другой — были поиском наилучших способов возвращения к жизни человека в случае сильного переохлаждения. Согласно архивным материалам, через эксперименты по переохлаждению прошли сотни людей. Все выжившие в них были впоследствии уничтожены по распоряжению Рашера. Берлин, номер 560. Возраст и память. Увы, память ухудшается с возрастом. Можно замедлить этот процесс за счет правильного питания, физической нагрузки и оптимального соотношения труда и отдыха. Однако остановить его невозможно. Это верно, если речь идет о чистой памяти, памяти как психофизиологической функции. Если же говорить о жизненной, практической памяти, то она с возрастом не ухудшается и даже наоборот, может стать сильнее, если речь не идет о патологии. Во-первых, способность запоминать зависит от богатства ассоциаций. А оно только растет за счет накопленного с годами опыта. Во-вторых, с возрастом человек нарабатывает практические приемы, позволяющие справиться со сложностью окружающего мира. Он ведет дневник, записывает дела и мысли, усваивает методы работы с большими объемами информации, учится отделять важное от неважного. Хорошо способствуют сохранению крепкой памяти мнемотехнические приемы. Для работы разведчика может пригодиться знание такой закономерности. Люди в преклонном возрасте хорошо помнят то, что они усвоили в течение жизни. Но хуже помнят недавнее прошлое. Надолго, если не навсегда, сохраняются профессиональные навыки. Встречается множество случаев, когда люди, страдающие потерей памяти, способны выполнять работу, которую выполняли всю жизнь. При этом часто они не могут объяснить своих действий и не помнят, где и как этому научились. Профессиональные привычки помогают идентифицировать пожилых людей даже через много лет после того, как они оставили работу. Отставного военного можно узнать по выправке и четкому шагу. Проверь себя. Почему официант ресторана «Колос» запомнил Ковалева и Альвареса 21 апреля 1955 года. Как агент Симонит оценил достоверность биографии Хосе Альвареса? Что предлагал агент Симонит вероятным похитителям документов РСХ в подставе, организованной на Международном конгрессе психологов в Буэнос-Айресе? Чьи фотографии предъявлял агент Симонит бывшим узникам концентрационного лагеря Дахау?